Глава 10. «Ну ладно, собирайся, поедем к Волда», — обратился ко мне Адлар. Вставая из-за стола, он потянулся всем телом. «Святой отец, вы с нами?» «Конечно, не в храм же мне идти». Странный ответ от храмовника, но надо привыкать к здешним порядкам. «Ты верхом совсем не умеешь или со страху вчера прикидывалась?» — спросил Адлар. «Совсем не умею, к тому же лошадей побаиваюсь», — честно созналась я. «Значит, будем тебя учить по приезду. А на чем ты в своем мире ездила?» «Автобус и трамвай, быстро и дешево». И, как сумела, я постаралась объяснить про железные коробки на колесах, приводимые в движение двигателем внутреннего сгорания. Сборы были недолгими, если не сказать, что их вообще не было. Адлар приказал седлать коней, и спустя короткое время мы уже стояли на крыльце. «Ой, а дурной корень-то забыла? А мы надолго к Волда?» Я хотела было вернуться, но Адлар меня остановил. «Оставь, этого добра везде хватает. А к Волда нет, дня на два, может, три задержимся». Он повернулся к храмовнику. «Святой отец, когда у вас месса?» «В аккурат через 3 дня, истинный господин». «Ну вот к ней и вернёмся». «А можно попросить остановиться у того места, где вы меня встретили, раз уж нам по дороге?» Я не хотела терять призрачную надежду вернуться. Храмовник поднял глаза к небу и шумно выдохнул, всем своим видом показывая, какую глупость я сказала. «Остановимся, вместе поищем дверь в твой мир. А если нам повезет, в гости к тебе наведаемся», — пообещал Адлар, и все захохотали. Затем одним движением он привычно закинул меня на коня, а сам уселся сзади, страхуя меня по бокам руками. После чего в сопровождении 4 незнакомых мне всадников мы выехали за пределы поместья, и началась бешеная скачка. Тело тут же отозвалось болью в местах соприкосновения с конем, напоминая о вчерашней поездке. «Здесь мы тебя встретили!» Адлар остановил коня и наклонился ко мне. Прядь его волос пощекотала мне щеку. Необычные ощущения, но приятные. «Да что это со мной? Очутилась я в другом мире. Еще вчера меня обещали сжечь как ведьму, да и сегодня ясности не прибавилось, а я улыбаюсь при этом». Между тем Адлар уже снимал меня с коня. «Ты прямо на дорогу упала? Вспомнить место сможешь?» Прищурившись, Адлар хитро улыбнулся. «Или это сарказм?» Другие к этому времени спешились и потягивались, осматриваясь. Я одернула подол юбки, огляделась по сторонам и смело шагнула в сторону пролеска в поисках того самого места. Адлар, Волда и Храмовник отдали поводья лошадей слугам и двинулись за мной. Мы сделали несколько кругов по обочине, попинали кочки. Ничего. Сырой мох со стоячей водой в ложбинках, даже следов от моих ног не наблюдается. «Все же, что в тебе особенного? Почему Всевышний выбрал именно тебя?» В который раз, обходя предполагаемое место моего падения, задумчиво произнес храмовник. «Хотелось бы и мне это знать». «А я надеялся на твои коробки на колесах взглянуть», — подал голос Адлар, похоже, несколько разочарованно. «С этим поосторожнее, истинный господин. Скажи, Петра, как в твоем мире поступили бы с нами?» Задал вопрос храмовник, и я замерла на месте. «А правда, как?» «От общества бы точно изолировали. Долго изучали под микроскопом в закрытых лабораториях. И вряд ли этот человек когда-то почувствовал свободу». Все это я честно и рассказала своим спутникам. «Поехали ко мне, нечего тут смотреть. Да и не хочу я на опыты». Выслушав мой рассказ, Волда сплюнул себе под ноги и направился в сторону дороги. Я впервые за неполные сутки пребывания в этом мире посочувствовала моим спасителям. Они обошлись со мной крайне гуманно, несмотря ни на что. И сразу рассосалась обида на храмовника за ведьму. По-своему, он прав. Представить, что сделали бы с ними мои соотечественники, у меня просто не хватило фантазии. Но пришлось бы им не сладко. Пока ехали до поместья Волда, я размышляла над словами храмовника. Он прав. Во мне нет ничего особенного. Так, серая мышка. Почему именно я? Погрузиться глубже в философию этого вопроса не дал наш скорый приезд. Поместье Волда, как две капли воды, походило на поместье Адлара. Дом в 3 этажа, первый из камня, остальные из дерева. Такой же бесхозный и заваленный мусором двор. Отличие лишь в том, что дом этот располагался на опушке леса. «Зажарьте молодого барашка на вертеле, да подайте нам вина!» При входе в дом раздавал приказание Волда. «Это что, они с утра пить собираются?» «Ну ладно, уже дело к обеду, но все же». «Вот ведь непутевые, подумала я и замерла на месте. «А может, в этом разгадка?» И поэтому нас всех собрали в одном месте. Но для чего? Их, по-моему, все устраивает, только по гулянкам скучают. Что касается меня, в голове ни единой мысли. Чистый лист. Как выбираться из этого положения? Ну ладно, пока им интересны рассказы о моем мире. А что будет со мной, когда им это наскучит? Нет, надо обдумать все в тишине и покое. И непременно лежа в горячей ванне. «Волда, а можно мне помыться здесь?» Я показала на свои волосы. «Ну правда, что я буду за столом делать? Слушать очередные рассказы о любовных похождениях? Никогда такое не любила. Даже книги не читала на подобные темы». «Книга! У меня же с собой мое сокровище!» «Приготовьте покои для госпожи Петры. И воду туда несите для мытья. И все, что она пожелает. Да быстро!» Волда оказался строгим хозяином. И слуги горохом рассыпались в разные стороны, исполняя его поручения. «Пойдем пока с нами, за тобой придут», — потянул он меня в зал. А там уже разливали вино по бокалам, а на стол ставили мясо, сыр, соленые овощи и остальную закуску.